Опускаешься в омут, погружаешься глубже. Там больше нету рук, что поднимут служи тебя. Молчать устали, но молчи. А, прожженные души насквозь годами. Мы сидели и слушали, пока нам гадали. Мы не верили, но слишком воспитаны были, что перебить старшего, о ком забыли. Их дети, их внуки, их псевдородня. От нас ждали большего, но это не наша вина. В этом не Бог виноват, а все вы люди. Вы слишком часто думаете, что вам все на блюде. Принесут деньги, власть, и все вокруг должны вам. Друзей нету в помине, если нету наживы. Все это видим, и все это хаваем дружно. Молчим все время тогда, когда орать нужно. И где увидеть доброту среди этого быдла? Где те герои сети, что днем с огнем не видно? Это въелось так глубоко, что не вынести это. Молчать устали, но молчим последнее лето. Этот жестокий мир остыл, не так разрушены мосты все наши, но мы снова возведем их еще выше. Этот жестокий мир остыл, не так разрушены мосты все наши, но мы снова возведем их еще выше. Теряешь свое время заново каждый день, пытаешься вроде своими силами взлететь, но за углом твоя лень не дремлет, ждет тебя. Всегда запомни, в этой жизни есть что потерять. Беречь или профукать, стоя спиной к фарту, улыбаться в лицо или тереть правду, как лампу Аладдина. Хули ждать чуда, подняться на вершину, а не идти к врачу. Нам идти вперед, не теряя лица и совести, лететь как птица, но не разбиться на скорости, и чтобы не было, стоять за правду до конца. За это ценят, за это уважают, пацан. Тут каждому свое, и выбор тоже важен. Главное понимать, где суть, а не галимая лажа. Где друзья и знакомые, а не крысы и черти. Нас и без этого, как хочет, эта жизнь вертит. Этот жестокий мир остыл, не так разрушены мосты все наши, но мы снова возведем их еще выше. Этот жестокий мир остыл, не так разрушены мосты все наши, но мы снова возведем их еще выше.